Глава 1. Паровоз воспоминаний. Он родился в 2004-м, когда страна находилась в очередной обманчиво благостной фазе, предшествовавшей будущему падению. Золотой шприц СМИ продолжал обильно вливать морфий успокоения. Отработанно хватал за руку зазевавшихся и волок в мир сексо-мастурбационных грез. И голубые экраны мерцали, впитывая нервы, мозги и энергию неосторожных двуногих кроликов, впитывая не на время, навсегда. Как хорошо им было в эти скользящие мимо мгновения. Одновременно их мамы, крольчихи, закрученные между полушариями лентой Мёбиуса все той же песенки «Все будет хорошо», падая от усталости, выгребали последние капустные листики долларовой пены. Да и то не для себя, для больших откормленных дядей, живущих в мерцающем режиме между Гавайями и Москвой. Это мерцание относительно быстро, измеряя сроками аукнувшего в бездну небытия дворянства, привело их к окончательному всасыванию в виртуальность. И если первые все-таки успели сыграть в историю свою скрипку, цунами их чувств, мыслей все еще резонирует в некоторых восприимчивых головах и мощно прогибает полки книжных хранилищ, то вторые... «Где вы, дяденьки с золотыми цепочками? Ау!» «Нет, дяденек!» Пыхнули маревом вместе с блестящими, жрущими бензин машинами. Он родился. Ему повезло не угодить в мусорный бак досрочно извлеченным выкидышем. Его прикрыл материнский инстинкт. Странный атавизм, никак не капитулирующий перед напором желтой прессы и мерцающего циклопным глазом ящика. Этот атавизм напрягся, отразил ударный напор высвобожденной из дальних закутков мозга ящерной тупости, создал барьер от шныряющих по округе туберкулезов и спида, заставил добывать, выдергивать из безразличного пространства, когда-то бывшего родиной, какие-то съедобные крохи, делить их не на три, на двое. Ибо благостная забота тогда еще ярко мерцающих между Гавайями и голубым экраном дядей, гипноз их красных пиджаков скомандовал «делай как я» и папы, не только его таинственный и никогда не выявленный. Все с удовольствием откланялись, сдернули скорлупу защитного кокона на себя и ушли. Туда, в обещанные волшебным ящиком секс-мастурбационные грезы. Смутно, подсознательно и скорее ложным наложением последующих словесных образов он помнил какую-то шумиху по поводу падения Останкина и совпавшего отказа последних спутников связи. Стало действительно шумно. Точнее, шум переключил ракурсы, ибо волшебный ящик бился непривычной рябью, а часто забредающие в разведывательных и просто коммуникационных целях соседи жаловались. Теперь уже все, последнюю радость гады забрали. Но гады напряглись, взяли срочное кредитование, замерцали в самолетах туда-обратно. Зафрахтованный внеочередной полет шаттла решил дело. Все напряженно, замерев, перераспределив энергию познания в торчащие уши, ждали. Торговцы радиоприемниками скачком перенесли в страну Эльдорадо. Имена астронавтов-героев знали на зубок. Нил Армстронг с Гагариным рядом не стояли. И голубой экран залился обычным хохотом и мелодиями. Потом, кажется, он немного подрос, совершалась какая-то смута. Бегство из города, много ярких впечатлений по дороге, короткие, немелодичные звуки пулеметного бульканья. Почему-то видимые, теперь из взрослости и опыта ясно, что трассирующие, пули, чьи-то визгливые, задыхающиеся хрипы в подъездной темноте. Обращающаяся в облако и в удар по перепонкам зализанность блеска красивого бензинового автомобиля. Возможно, колдовство ящика неожиданно перестало действовать. Кто-то устал от эротомастурбационного марева и проснулся. В деревне у них никого не было. Точнее, имелись какие-то дяди, тети в другой, но, наверное, лучше уж получалось у чужих. В общем, ни родни, ни знакомых. Зато там требовались рабочие руки, даже женские. Остались прекрасные, запомнившиеся образы никогда не виданной доселе природы. Леса, поля. Пожалуй, это отразилось в подсознании. Необходимый опыт для последующей жизни. Однажды он ушел, увлекся, хотел поймать дразнящую невиданную птицу целлофановым кульком, заблудился, но повезло, нашли. Мама с дядей Ерофеем. Этот Ерофей был ничего, правда хмурый, потом куда-то делся. Мама сказала, что в город, на заработки. Но у соседей, все еще непривычное для слуха слово «Ерофей», сочеталось с менее странным и слышанным ранее – передозировка. Потом смута кончилась. О ней вроде никто и не поминал. Мозги давали сбой и проскальзывали. Ящик опять вспомнил волшебные эротические заклинания. Вернул власть. Свою и, наверное, еще чью-то. Снова замелькали зализанные железом бензиновые пожиратели кислорода. Потом 2017-й. Но он уже 13-летний. В такие времена равный зрелости возраст.